сказал Чарльз и изобразил на лице выражение тревоги и озабоченности. «Тихо! Ты, главное, про это никому не вякай!» Джорджо был просто не в силах слушать дальше всю эту хрень. Эка невидаль. Чарльз Бускет прикалывается над этим сопляком Конджерсом. Дело-то совсем в другом. Просто вся эта история с машиной, весь этот развод Конджерса на то, чтобы тот раскололся, откуда у него новая тачка, все это сделано только для того, чтобы окончательно добить его, Джорджа Йоханссона. Этот долбанный Конджерс, он ведь новичок. Он даже еще ни одного матча за Дьюпонт не сыграл, а спонсоры уже облагодетельствовали бедненького мальчика. Тачку, понимаешь ли, ему подарили. И не просто тачку, а крутое точило. Додж Вайпер, блин. Судя по всему, все были уже в курсе. Все, кого касалось положения дел в команде, включая и поклонников, они в курсе, что этот гребаный первокурсник – восходящая звезда команды, а имя Джорджа Йоханссона скоро будет предано забвению. Так хреново ему еще никогда в жизни не было. Даже эти так называемые товарищи по команде, и те стараются с ним не разговаривать и вообще не смотреть на него. Или это уже паранойя? Джорджа все еще отказывался верить, что все с ним случившееся произошло на самом деле. Нет, этого просто не может быть. Мечтой всей его жизни было выступать за лучшую команду в студенческой лиге. И вот эта цель, к которой он шел столько лет, на глазах вновь становится недостижимой. Он просто физически ощущал себя вычеркнутым из всех заветных списков. Нет, конечно, нельзя сдаваться. Нужно стараться играть лучше, собрать в кулак всю силу воли. А еще лучше намотать на кулак собственные кишки. Глядишь, и кончится темная полоса в жизни. Только что-то не верится. Буквально через несколько минут должен был состояться второй, заключительный акт спектакля под названием «Закат и падение Джорджа Йоханссона». Матч через 3 дня. А значит, сегодня и завтра на тренировках первый состав будет играть против второго. Причем, ясное дело, второму составу в такой ситуации отводится роль спарринг-партнеров. Тут уж не до того, чтобы о себе заявлять в полную силу. Что прикажут, то и будешь делать. На этот раз придется изображать игроков Цинциннати, разыгрывать их стандартные ходы и комбинации. В общем, второй состав станет боксерской грушей для любимчиков публики. Джорджу, стало быть, велят действовать за силового нападающего Цинциннати Джамала Перкинса, которого спортивные журналисты прозвали «надзирателем». Все из-за того, что этот парень славится своей, элегантно выражаясь, физически насыщенной игрой. Если называть вещи своими именами, то он просто играет жестко и грязно, на грани фола, а то и переходя эту грань. Вот и выходит, что выставят его на тренировке как раз против Конджерса. В другой раз можно было бы и показать этому сопляку, что такое грубая игра Джамала Перкинса, только в исполнении гораздо более опытного, техничного и необделенного мозгами Джорджа Йоханссона. Но за 2 дня до матча начнешь давить Конджерса всерьез. Все и решат, что ты просто злость на нем срываешь и мстишь парню за свои обломы и проколы. В общем, ради блага команды придется поберечь эту выскочку. Помочь ему, видите ли, отточить свою манеру игры. Охренеть! Уголком глаза Джорджо заметил появившееся в раздевалке яркое цветовое пятно. Можно было не гадать. Этот тренер заглянул к игрокам, одетый уже как на матч, в куртку фирменного дьюпанского сиреневого цвета. Впрочем, гадай не гадай, а посмотреть, что ему на этот раз от ребят потребовалось, все равно придется. Джорджо и рад был бы не оглядываться и не смотреть на вошедшего тренера, но это было выше его сил, так же, как и выше сил любого другого игрока. Бастер Рот был непредсказуем. В любой момент он мог налететь на игроков, как коршун на цыплят, а мог, наоборот, прикинуться строгим, но любящим и заботливым отцом, взывающим лишь к лучшим сторонам своих возлюбленных чад. Ну что ж, посмотрим, с чем он на этот раз к нам пожаловал. Обернувшись, Джорджо действительно увидел Бастера Рота в сиреневой нейлоновой куртке с вышитой золотыми буквами на груди дьюпанской эмблемой. Вслед за ним в раздевалку вошли 2 его ассистента. Марти Смолс, белый, и длинный Крюк Фрай. Длинным этого чернокожего верзилу прозвали, само собой, за рост, а Крюком — за его излюбленный способ забрасывать мячи, который он отработал до совершенства много лет назад, выступая центровым за команду Дьюпонта. Все 14 игроков смотрели на тренера. Тот, в свою очередь, прищурился и медленно переводил взгляд с одного парня на другого. Лицо его было непроницаемым. Угадать, о чем сейчас думает великий Бастер Рот, было абсолютно невозможно. Отойдя на пару шагов от того места, где стояли скамейки и валялась на полу снятая обувь, он вновь обернулся к игрокам и встал перед ними, уперев сжатые кулаки в бока. Это был плохой знак. Покачавшись с носка на пятку, тренер наклонил голову вперед, вперед и чуть в бок, так что его подбородок почти уперся в ключицу. При этом возникало ощущение, что шея тренера надломилась, и повисшая на воротнике спортивной рубашки Пола голова уже никогда не встанет на прежнее место. Что ж, этот знак тоже нельзя было назвать добрым. Наконец, Юастер еще раз, видимо, уже в последний, медленно оглядел своих подопечных с ног до головы.